мелкий упорный дождь сеялся на тех, кто пришел на кладбище в Саут-Иллинге проводить в последний путь Джимми Хеверса. Над головой сержанта Хеверс, ее матери и нескольких престарелых родичей покойного на скорую руку натянули пластиковый навес, остальные участники церемонии укрывались под зонтиками, священник взывал к милосердному суду Божьему, прижимая к груди Библию и стараясь не обращать внимания на липнущую к полам рясы грязь. Линли попытался сосредоточить внимание на словах молитвы, но его отвлекало перешептывание старух. Им пришлось заплатить, чтобы хоронить его именно здесь, знаете ли. Пришлось специально покупать участок. Давно уже купили, много лет назад. Сын у них в соседней могилке лежит. Это она нашла его, Барби. Он так весь день и пролежал мертвый. Мать была дома, но она и не заметила, как он дух испустил. Ну, это меня не удивляет. Она не в себе, мамаша ее давно уже такая. Маразм? Нет, просто не все дома. На 10 минут без присмотра не оставишь. Беда. Что же Барби с ней делать? Упрячет куда-нибудь. Должно быть, приюты для таких... как она есть. Такую не во всякий приют возьмут. Ты только посмотри на бедняжку. Линли впервые видела мать сержанта Хейверс. Нелегко было привыкнуть к этому зрелищу, тем более, что до сих пор Хейверс никого не впускала в свою частную жизнь. Линли давно был знаком с Барбарой, последние 1,5 года они работали как напарники, но только случай позволил инспектору проникнуть в ее частную жизнь, узнать Барбару не как коллегу, а как человека. Она умело уклонялась от таких ситуаций, и Линли не возражал. Он словно с самого начала догадывался, сколь угрюмые тайны хранила в душе эта молодая женщина, и предпочитал не вмешиваться. Несомненно, мать принадлежала к числу ее мрачных секретов. Старуха, утопавшая в непомерно большом черном пальто, болтавшемся вокруг ее тощих щиколоток, повисла на руке дочери, улыбаясь, кокетливо покачивая головой. Она явно не понимала, что рядом с ней вершится погребальный обряд, бросая растерянные взгляды на группку людей, окруживших открытую могилу. Мать продолжала что-то шептать Барбаре, поглаживая ее руку. Барбара в ответ молча похлопывала мать по руке. Один раз она наклонилась к ней, застегнула пальто на верхнюю пуговицу, стряхнула упавшие на воротник седые волоски и вновь принялась напряженно слушать священника. Лицо Барбары было сосредоточенным, она не сводила глаз с гроба отца. Похоже, все ее мысли занимала заупокойная служба. Линли так и не смог погрузиться в молитву. Для него существовало только здесь и сейчас. Что толку взывать о вечном блаженстве? Отвлекшись, он принялся изучать людей, пришедших на похороны. Он, Сент-Джеймс, держит зонтик над головой жены, притянув Дебору поближе к себе. Дальше... суперинтендант Уэберли стоит под дождем с непокрытой головой, глубоко запихав руки в карманы плаща. Позади еще 3 детектива и чернокожий констебль Нката. В небольшой группе собравшихся там и сям мелькают знакомые лица из Скотланд-Ярда. Никто из них не знал отца Барбары. Они пришли сюда только из уважения к ней. Неподалеку какая-то женщина в розовых резиновых перчатках возится в урне у подножия мраморного надгробия. Чужие похороны ее не интересуют. Она обустраивает что-то, переходит с места на место, хлюпая галошами, словно она тут одна, и только шум подъехавшей машины, расплескавшей колесами лужи на подъездной дорожке со стороны Саут-Иллинг-Роуд, на миг привлек внимание этой женщины. Машина остановилась, но мотор все еще работает. Распахнулась и захлопнулась дверца. Машина отъехала. Чьи-то поспешные шаги по асфальту. Кто-то еще подоспел на похороны, когда обряд уже близится к завершению. Линли стоял спиной к дороге. Он догадался, что Хейверс знает вновь прибывшего. Он видел, как ее взгляд метнулся от могилы к дорожке, а затем Барбара сразу же автоматически взглянула на него. Она тут же отвела глаза, но этого было достаточно. Линли хорошо знал Барбару и по ее лицу мог определить, кто приехал. А если не Барбара, то Сент-Джеймс и Дебора, их лица тоже подсказали ему, кто приехал. Скорее всего, они-то и послали на Корфу телеграмму, вынудившую леди Хелен вернуться. Да, это Хелен стоит там, с краю небольшой группы людей. Линли знал это, не оборачиваясь. Он чувствовал ее присутствие. Не было необходимости даже бросить взгляд, чтобы убедиться. Он всегда будет чувствовать ее приближение, как чувствует некий тонкий аромат, разлившийся в воздухе, всегда до самой смерти. Она уехала на 2 месяца и вернулась, но в нем ничего не изменилось. Ничего не изменится и за 2 десятилетия. Священник дочитал молитву, отступил в сторону, предоставляя могильщикам опустить гроб в могилу. Сержант Хейверс подвела мать попрощаться, уговорила ее бросить в могилу букет весенних цветов. Во время службы миссис Хейверс мяла цветы в руках, она успела 2 раза уронить их по пути из церкви. Букет был весь измят, превратился в месиво из стеблей лепестков. Не угадаешь даже, из каких цветов он составлен. Старуха выпустила цветы из рук, и дождь тут же прибил их к земле. Священник последний раз возгласил вечный покой, пробормотал какие-то слова утешения, обращаясь к Барбаре и ее матери, и повернулся уходить. Толпа потянулась к вдове и дочери, выражая соболезнования. Линли смотрел, как они подходят к сержанту Хейверс, то по одному, то парами, Сент-Джеймс с Деборой, Уэберли, Нката, соседи, коллеги, дальние родственники. Он все еще стоял у открытой могилы и смотрел в нее. Тускло мерцала медная пластинка, прикрепленная к гробу. Он исполнил все формальности, соблюдаемые во время похорон. Теперь он вправе обернуться, поздороваться с Хелен, завязать необязательный разговор. Нет, это безнадежно. Даже если он сумеет выдавить из себя какие-нибудь легковесные банальности, лишь бы помешать Хелен покинуть его вновь, разве лицо не выдаст его, не обнаружит сразу же все, что он хотел бы скрыть? 2 месяца ничего не изменили, ровным счетом ничего, не угасили его любовь, не усмирили желание. Томми! Он стоял, потупив глаза, и видел только ее ботинки. Несмотря на все свои переживания, Линли не удержался от улыбки. Как это похоже на Хелен! Совершенно непрактичные, невероятно изысканные кожаные туфельки, нисколько не защищающие ее ноги от грязи. Судя по фасону, их шили специально для убежденных мазохистов. «Как ты можешь носить такое, Хелен?» — поинтересовался он. «Неужели тебе не больно?» «Не то слово», — подхватила она. «Я так натерла себе ноги, что у меня глаза того и гляди выскочат. По-моему, это орудие пытки. Впрочем, теперь-то я знаю. Будь сейчас война, я бы давно выболтала врагам все, что мне известно». Он негромко рассмеялся и отважился, наконец, поднять голову и посмотреть на нее. Нисколько не изменилось. Гладкие каштановые волосы все так же обрамляют лицо, темные глаза все так же смело встречают его взгляд, стройная фигура прямая, горделивая осанка. — Ты нынче утром примчалась из Греции? — поинтересовался он. — Только на этот самолет и были билеты. Я приехала прямо из аэропорта. Вот почему она так одета. Легкомысленно, по-весеннему, в платье персикового цвета, совершенно неуместное на похоронах. Сняв плащ, Линли предложил его Хелен. — Я так плохо одета? — уточнила она. — Вовсе нет, но ты промокнешь. Туфли уже не спасти. Но зачем же губить платье? Хелен накинула на себя плащ. Он был слишком до нелепости велик ей. — Зонтик-то у тебя есть? — напомнил он. Сложенный зонтик свисал с ее запястья. — А, да, знаешь, эти ужасные автоматически складывающиеся зонтики. Я приобрела его в аэропорту, он только и знает, что автоматически складываться. Она потуже затянула пояс плаща. — Ты уже говорил с Барбарой? По телефону говорил несколько раз со среды, сегодня нет, еще нет. Леди Хелен посмотрела в сторону Барбары. Тоненькая цепочка людей все еще тянулась к ней. Линли продолжал смотреть на леди Хелен. Она резко обернулась к нему, и он залился румянцем. Точно она застала его врасплох. Слова ее тоже прозвучали неожиданно. «Саймон рассказал мне о вашем расследовании, об этой школе и погибшем мальчике». Помедлив, она добавила, «Тебе это нелегко». — Да, кое-что в самом деле. Особенно сама школа. Линли отвернулся. Та женщина в розовых перчатках все еще возится у соседней могилы. Рядом с ней на земле дожидается Азалия. Нечего сказать, удачно выбрала погоду. — Напомнила тебе Иттон? — Да, она все знает про него. Все знает. И так всегда. Она сразу же нащупывает самую суть. Ей гадать не надо для посадки. Я молился за него в Иттоне, Хелен. Я когда-нибудь говорил тебе? В мемориальной часовне. Четыре архангела смотрели на меня сверху из всех четырех углов и обещали, мои молитвы будут услышаны. Я приходил туда каждый день, вставал на колени и молился. Боже, сохрани жизнь моему отцу. Я сделаю все, что пожелаешь, Господи, только бы он не умирал. Ты любил его, Томми. Любой ребенок молится о своем отце. Дети не хотят, чтобы родители умирали. Но в чем же твоя вина? Линли покачал головой. Не в том дело. Я не понимал тогда. Не думал. Я молился, чтобы он не умирал. Хелен. Я молился, чтобы он остался жить. Мне и в голову не пришло попросить, чтобы он исцелился. Моя молитва была услышана. Он прожил еще 6 лет. 6 мученических лет. Ох, Томми! Ее нежность, ее сочувствие сокрушили его. Слова вырвались помимо его воли. Как я скучал по тебе! Я тоже, — ответила она. Честное слово! Могут ли 4 простых слова подарить надежду? Линли прикидывал так и этак, наполнял ее ответ смыслом, обещанием. Стоило ей произнести эти слова, но он уже готов был все поставить на карту, вновь объясниться в любви, отдать ей всю свою жизнь, потребовать, чтобы она признала, приняла давно установившуюся между ними близость. Но за эти 2 месяца... 2 месяца разлуки, 2 месяца, когда он ни на единый час не забывал ее, Линли, по крайней мере, научился сдерживаться. «У меня дома есть непочатая бутылка шерри», — отважился намекнуть он. «Приезжай, отведай, скажешь, каково на вкус». «Томми, ты же знаешь, я не могу устоять перед шерри. Можешь процедить его через собственные грязные носки, а я все равно буду пить и расхваливать». «Когда-нибудь это с тобой случится», — напророчил он, — «но не в этот раз». «Да, почему?» «У меня есть почти чистые носки, всего 1 раз надеванные». Она рассмеялась, лицо ее радостно вспыхнуло. Осмелев, он поспешно предложил, «А как насчет сегодня?» И тут же торопливо добавил, «Или завтра, или позднее. Ты же устала с дороги». «А что потом, после Шерри?» — уточнила она. «Линли отбросил всякое притворство. Не знаю, Хелен. Может быть, расскажешь мне про поездку, а я расскажу тебе про работу. Засидимся допоздна. Взобьем омлет, он у нас подгорит, и придется выбросить все в помойку. Или просто проведем вечерок вдвоем. Я не знаю, Хелен. Что тут поделаешь? Я просто не знаю». Леди Хелен помедлила с минуту, взгляд ее скользнул в сторону сержанта Хейверс и ее матери. Небольшая группа людей вокруг них уже почти рассеялась. Линли понимал, что Хелен собирается подойти к Барбаре, и его место там, рядом с Барбарой, а не подле женщины, в которую он влюблен, и все-таки он торчит возле нее и ждет хоть намека, любого намека на будущее, которое его ждет. Он негодовал на самого себя. Он поставил Хелен в неловкое положение. Он требует от нее ответа, требует немедленного решения и тем самым вновь и вновь вынуждает ее отдаляться от него. — Слушай, извини, — забормотал он. — Не подумал. Кажется, у меня это хроническое. — Пойдем, поговорим с Барбарой. — Да, давай. Похоже, она вздохнула с облегчением. Подхватив Линли под руку, Хелен направилась к людям, все еще стоявшим под пластиковым навесом. — Томми, — задумчиво проговорила она на ходу, — все-таки я обожаю Шерри с детства. Знаю, вот я и подумал. — Я согласна, Томми, насчет Шерри. Я готова отведать его прямо сегодня. Голос ее звучал не слишком уверенно. Линли воспринял это как предостережение, не обольщайся, и все же, не удержавшись, он повторил ее прежний вопрос. — А что потом, после Шерри? — Не знаю. — Как и ты, делаю, что могу. — Как для начала? Хватит? Нет, конечно, никакой ее ответ не удовлетворит его, ничто, кроме полной и окончательной уверенности. Но до этого еще далеко. Хватит, — солгал он, — для начала хватит. Пока. Они присоединились к Сент-Джеймсу и Дебори, подождали своей очереди, чтобы выразить сочувствие Барбаре. Линли ощущал прикосновение руки Хелен к своему локтю. Он наслаждался легким касанием ее плеча, сознанием ее присутствия, звуком ее голоса. Ему требовалось от нее еще многое, гораздо больше, чем она готова была дать сейчас, но он понимал, пока придется довольствоваться этим. Конец книги. Октябрь 2003 года. Звукорежиссер Елена Соболева. Читал Юрий Заборовский.